Музыка для американского президента. Опять к съемкам нужна была фонограмма. Опять я долго мучил Петрова, и опять он в итоге написал замечательную мелодию. Сегодня кто-то видел фильм «Я шагаю по Москве», кто-то нет, но музыку эту помнят все. И каково же было мое удивление, когда я увидел по телевизору, что под эту музыку, под которую у меня в фильме шагали Колька, Володя и Саша, по ковровой дорожке мимо почетного караула идут генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Соединенных Штатов Ричард Никсон. И песня до сих пор звучит. И слова ее стали почти хрестоматийными, их даже пародируют. А придумались они так. Снимали мы памятник Маяковскому для сцены «Вечер», засыпают памятники. Юсов с камерой, операторская группа и я сидим на крыше ресторана «Софии», ждем вечерний режим, когда небо на пленке еще прорабатывается, но оно темнее, чем фонари и свет в окнах. «Снимайте уже красиво!» – донеслось снизу. Внизу появился Гена Шпаликов. Гена знал, что сегодня нам выдали зарплату, и не сомневался, что мы после съемки окажемся в ресторане. «Рано еще!» – крикнул я ему сверху. «Слова сочинил?» «Что?» Площадь Маяковского, интенсивные движения машин, шум, очень плохо слышно. Я взял мегафон. «Говорю, слова к песне пока сочиняй», – сказал я в мегафон. Песня нужна была срочно, Колька поет ее в кадре, а слов все еще не было. Последний раз я видел Гену 2 недели назад, когда давали аванс. Он сказал, что завтра принесет слова и исчез. И только сегодня, в день зарплаты, появился. Сочинил. «Я шагаю по Москве, как шагают по доске. Громче, плохо слышно». Гена повторил громче, вернее, проорал. Людная площадь, прохожие, а двое ненормальных кричат какую-то чушь, один с крыши, другой с тротуара. «Не пойдет. Это твои старые стихи, они на музыку не ложатся. Музыку помнишь?» «Помню. Если не сочинишь, никуда не пойдем». «Сейчас», — Гена задумался. «Можно снимать?» — спросил я Юсова. «Рано». «Сочинил», — заорал снизу Гена. «Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу Великий Тихий океан и тундру и тайгу. Снимайте». «Лучше а я». «Что а я?» «По мелодии лучше, а я иду, шагаю по Москве». «Хорошо, а я иду, шагаю по Москве». «Снимайте, мотор». «Перед «а я» должно что-то еще быть, еще куплет нужен». «Говорил, не надо «а», — расстроился Гена. Пока Юсов снимал, Гена придумал предыдущий куплет. «Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь». И последний. «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где». «Снято», — сказал Юсов. Если бы съемки длились дольше, куплетов могло быть не 3, а 4 или 5. Песню приняли, но попросили заменить в последнем куплете слова «над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где». Что значит «пока не знаю где»? Что ваш герой, в Израиле собрался? Или в США? Заменили. Получилось «пока не знаю с кем». Совсем хорошо стало, подумал я. Не знает Колька, с кем он, с ЦРУ или с Моссадом.